Светлый образ шефа от чего-то колыхался и шел пятнами. Наверное, все дело в освещении. Надо же, какие изысканные оттенки лилового. Сиреневый. Сиреневый. Так, я трезвая. Я абсолютно трезвая. Вот сейчас я докажу. Как там меня братец Аудан в свое время наставлял? Ой, забыла. И этот над столом маячит предатель. Коллаборационист. Во, вспомнила. Сиреневый. Сиреневенький коллаборационист с приподвыподвертом. Не слишком внятно, но зато без ошибок и заминок выговорила я, фокусируя взор на хмуром лике начальника. И гордо выставила вперед челюсть. Слышали? Я не пьяная. Я могу говорить. Ага, и ходить могу. Куда идти? Домой? Уже? А, ну конечно. Есть сэр, то есть млорд. Ноги стоять. Так, голову ровно, спину прямо. На руке спутника не виснем. Не виснем, я сказала. Раз-два левой, раз-два правой. Иду по прямой. Ой, воздух. О, хорошо-то как. Не-не-не, не надо машину. Пойдем гулять, млорд, ну пожалуйста. Смотрите, звезды какие. Звезды, хей, славные Нолдоры. Разворачивай звездный стяг. Пусть рушатся, крушатся, крошатся. Баларак, забыла. Ничего, сейчас сначала. Как же там... Кто в наши стал ряды, тому все нипочем. Назад кругом убить упрямую тварь. То есть как нельзя? Нельзя? Совсем-совсем? Ну как же так? Ведь это оно вот. Пришла великая пора. Уводит нас во тьму святая месть. Не пора? Точно. А куда это вы меня ведете, а? Во тьму, наверное? А зачем? Нет, млорд, меня не обманешь. Я же смысле-чтец. В смысле чтец мыслей. Я вам амулет подарю, хотите? Хороший, сама делала. Артефакт. Конечно, у него есть имя. Разве бывает хороший амулет без имени? Извилина, да. Одна. От шлема, пилотки, фуража. Фуражки. Служению войне завидней доли нет. Извилина одна, и ту оставил шлем. Эх, хорошая песня. Наша. О, а что это вы делаете, сударь? Поставьте меня немедленно. Я высоты боюсь. Отпустите, мне хочется выпить вина. Я желаю Ангбанд осаждать. Ай, и щекотки. Перевезите нас в Белериант. Др, мр, мурзи. Хороший. И пала тьма.